Леонид Андреев. Дневник сатаны. Сегодня ровно 10 дней, как я вочеловечился и веду земную жизнь. Мое одиночество очень велико. Я не нуждаюсь в друзьях, но мне надо говорить о себе, и мне не с кем говорить. Одних мыслей недостаточно, и они не вполне ясны, отчетливы и точны, пока я не выражу их словом. Их надо выстроить в ряд, как солдат или телеграфные столбы, протянуть как железнодорожный путь, перебросить мосты и виадуки, построить насыпи и закругления, сделать в известных местах остановки, и лишь тогда все становится ясно. Этот каторжный инженерный путь называется у них, кажется, логикой и последовательностью, и обязателен для тех, кто хочет быть умным. Для всех остальных он не обязателен, и они могут блуждать как им угодно. Работа медленная, трудная и отвратительная для того, кто привык единым, не знаю, как это назвать, единым дыханием схватывать все и единым дыханием все выражать. И недаром они так уважают своих мыслителей, а эти несчастные мыслители, если они честны и не мошенничают при постройке, как обыкновенные инженеры, не напрасно попадают в сумасшедший дом. Я всего несколько дней на земле, а уж не раз предо мной мелькали его желтые стены и приветливо раскрытая дверь. Вижу, как уже сейчас ты, мой дорогой земной читатель, готов закидать меня вопросами, узнав, что я вочеловечившийся сатана. Ведь это так интересно. Откуда я? Каковы порядки у нас в аду? Существует ли бессмертие? Но, к несчастью, мой дорогой читатель, при всем моем желании, я не в силах удовлетворить твое законное любопытство. Я не хочу лгать. А правду? Как ее скажу, если даже мое имя невыразимо на твоем языке? Сатаной назвал меня ты, и я принимаю эту кличку, как принял бы и всякую другую. Пусть я сатана. Но мое истинное имя звучит совсем иначе. Оно звучит необыкновенно, и я никак не могу втиснуть его в твое узкое ухо, не разодрав его вместе с твоими мозгами. Пусть я сатана и только. Ты имеешь только два понятия о существовании. Жизнь и смерть. Как же я объясню тебе третье? А все существование твое является чепухой только из-за того, что ты не имеешь этого третьего. И я не могу рассказать тебе о необыкновенном. Если я скажу, что чертей нет, я обману тебя. Но если я скажу, что они есть, я также обману тебя. Видишь, как это трудно, какая это бессмыслица, мой друг. Но даже о моем вочеловечении, с которого 10 дней назад началась моя земная жизнь, я могу рассказать тебе очень мало понятного. Когда мы хотим прийти на твою землю, мы должны вочеловечиться. Почему это так, ты узнаешь после смерти, а пока запомни. Я сейчас человек, как и ты, и от меня пахнет не вонючим козлом, а не дурными духами. Но как это случилось? Очень просто. Когда я захотел прийти на землю, я нашел одного подходящего как помещение 38-летнего американца, мистера Генри Вандергуда, миллиардера, и убил его. Но он жив, и мы оба в одном почтительном поклоне приветствуем тебя. Я и Вандергуд. Он просто сдал мне пустое помещение. И вернуться обратно я могу, к сожалению, лишь той дверью, которая и тебя ведет к свободе. Через смерть. Вот главное. А зачем я пришел на землю и решился на такой невыгодный обмен? Из сатаны, всемогущего бессмертного повелителя и властелина, превратился в тебя. Отвечу просто. Мне стало скучно в аду. Я пришел на землю, чтобы лгать и играть. Что такое скука, тебе известно. Что такое ложь, ты хорошо знаешь. И об игре ты можешь несколько судить по твоим театрам и знаменитым актерам. Просто я хочу играть. И моими подмостками будет земля, а ближайшей сценой — Рим, куда я еду, этот вечный город, как его здесь называют, с глубоким пониманием вечности и других простых вещей. Труппы определенной я еще не имею, но верю, что судьба или случай, которому я отныне подчинен, как и все ваше земное, оценит мои бескорыстные намерения и пошлет навстречу достойных партнеров. Ах, мой друг, я ведь так тщеславен, что этот дневник начинаю не без тайного намерения восхитить тебя. Моя скромная роль для начала. Человека, который так полюбил других людей, что хочет отдать им все — душу и деньги. У меня 3 миллиарда. Достаточно, не правда ли, для одного эффектного представления? Со мной едет и разделит мою судьбу некто Эрвин Топпи, мой секретарь. Личность весьма почтенная в своем черном сюртуке и цилиндре, со своим отвислым носом, похожим на незрелую грушу, и бритым пастырским лицом. Не удивлюсь, если в кармане у него найдут походный молитвенник. Мой Топпи явился на землю оттуда, то есть из ада, и тем же способом, как и я. Он также вочеловечился и, кажется, довольно удачно. Бездельник совершенно нечувствителен к качке. Когда-то, давно, он уже принимал человеческий образ и настолько проникся религиозными идеями, что, подумай, вступил в монастырь братьев-францисканцев. Прожил там до седой старости и мирно скончался под именем брата Винсента. Его прах стал предметом поклонения для верующих. Недурная карьера для глупого черта. А сам он снова со мною и уже нюхает, где пахнет ладаном. Неискоренимая привычка. Ну и ты его, наверное, полюбишь. Я каждый раз бешусь, когда мне приходится брать палку полицейского и водворять порядок в моей голове. Факты направо, мысли налево, настроение назад. Дорогу его величеству сознанию, который еле ковыляет на своих костылях. Но иначе нельзя, иначе бунт, шум, неразбериха и хаос. Итак, к порядку. Джентльмены факты и леди мысли. Я начинаю. Темнота. Воздух вежлив и тепел. И чем-то пахнет. Топпи внюхивается с наслаждением, говоря, что это Италия. Наш стремительный поезд подходит уже к Риму. Мы блаженствуем на мягких диванах, когда крах... И все летит к черту. Поезд сошел с ума и сковырнулся. Мною овладел ужас и почти беспамятство. Электричество погасло, и когда я с трудом вылез из какого-то темного угла, куда меня сбросило, я совершенно забыл, где выход. Всюду стены, углы, что-то колется, бьется и молча лезет на меня. И все в темноте. Вдруг под ногами труп. Я наступил прямо на лицо. Уже потом я узнал, что это был мой лакей Джордж, убитый на повал. Я закричал, и здесь мой неуязвимый Топпи выручил меня. Схватил меня за руку и повлек к открытому окну, так как оба выхода были разбиты и загромождены обломками. Я выпрыгнул на землю, и я услыхал стоны, дикие вопли, визг и крики. Загорелись вагоны, появился огонь и дым, и сильнее закричали раненые. Не ожидая, пока жаркое поспеет, я в беспамятстве бросился бежать в поле. Это была скачка. Когда я, задохнувшись, повалился на какой-то бугорок, уже не было ничего, ни видно, ни слышно, и только далеко позади топал отставший Топпи. Но что это за ужасная вещь сердце? Оно так лезло мне в рот, что я мог бы выплюнуть его. Корчась от удушья, я прильнул лицом к самой земле, и мне стало легче. Я поцеловал Топпи в теме и сказал: «Ты очень хорошо вычеловечился, Топпи. Я тебя уважаю. Но что мы будем делать дальше? Это зарево огней Рим? Далеко. Да, Рим, подтвердил Топи и поднял руку. Но в Рим мы не пошли, а отправились искать ночлега у добрых людей поближе. Долго шли, устали. Хотелось пить.